428. Урусвати знает, что писатель, собирающий исторические сведения о нашем братстве, совершает неотложную задачу. Пусть он не спешит с завершением, ибо многие данные приходят неожиданно. Также пусть соберет и поэтические вымыслы, которые наслоились вокруг наших башен. Но такие вымыслы пусть будут собраны в отдельные главы. Но и такой легендарный материал должен быть записан. Люди будут рады знать, как притворялось это понятие среди разных культур. Также и песни различных народов дадут напоминание о неведомом месте, к которому устремляются путники в самых различных одеяниях. Каждое начало, напитавшее многие века, должно быть исследовано научно. Конечно, кроме печатных источников, нужно собрать и устные предания. Поверх всего очень поучительно исследовать, как преломилось это понятие в представлении разных народов. Нередко народы желают видеть мировых деятелей в одеянии своей страны, и такое притворение дает особый характер всему облику. Так мы призываем ученых, чтобы они каждый от себя дали описание братству. Будут и очень отрицательные описания. Но не забудем, что в некоторых отрицаниях содержатся особые утверждения. Эта истина пусть поможет исследователям собрать различные данные. Вы могли убедиться, что гонимая истина расцветает прекрасно. Нельзя уничтожить ее пустыми бранными словами. Каждую истину люди приносят в подвиги. Так мы зовем исследователей. Мыслитель также призывал исследовать предания.